«Что с моим помощником?» – тихо спросил я, все еще глядя в странные, словно прозрачные, зеленые глаза. Он был очень красивым, к слову, но эти глаза просто завораживали, словно пытались отнять волю. «Для чего?» «Чтобы ты послушно пошел к озеру и сам руки на себя наложил?» «Хрен тебе!» Я улыбнулся, скорее оскалился, чувствуя непонятную мне самому уверенность. Внезапно подняли голову все поколения моих предков, последние несколько поколений которых были самодержцами российских земель, и какой-то нечисти, которая не может даже от своего озера отойти, меня не сломить. В озеро я пойду, только если меня силком туда поволокут, и то, я был уверен, что еще посопротивляюсь. Я вздернул голову. Что с ним? Он просто спит. Не беспокойтесь, ваше величество. И он улыбнулся, и очень изысканно поклонился, что смотрелось очень дико, учитывая, что из одежды на нем были только штаны и расшитая жемчугом безрукавка. Вы пришли к нам по делу, или просто мимо проходили? Он пришел по делу, раз оказался в этом милом месте, где так много прекрасных нимф, просто проходя мимо, язвительно высказал свою точку зрения Петр. Я же только глаза закатил, как же не вовремя он смог пробиться. Господи, да заткнись, ты, тупая уверенность, что стоящий передо мной, а кто, собственно, прекрасно его слышит, только утвердилась, когда он тонко усмехнулся. Полагаю, вы пришли к нам из-за вот этой вашей проблемы, спросил он, намекая на Петра. Нет, то есть, а вы можете нам помочь разъединиться? Я почувствовал, как сердце замерло и снова забилось с новой силой. Я, нет, он покачал головой, моя дочь может, но, вы должны произвести на нее впечатление, чтобы она согласилась вам помочь. Так уж получилось, что Ариэль сегодня не в духе, поэтому в такой прекрасный день, когда планеты выстроились в ряд, а луна кругла, как никогда, она решила провести ночь в своем доме, и он показал на изящную беседку, стоящую посреди озера. Блажь молодой девчонки, он поморщился, решила установить надводную часть дома. Собственно, поэтому мы и поссорились. Позвольте узнать, кто вы? Я снова посмотрел на него, он же в свою очередь внимательно осмотрел меня. Как интересно, но вы правы, ваше величество, я не представился, мое имя Адриан, и вы, люди, называете меня водяным. Фактически, я правлю этим небольшим озером и берегом вокруг. А это, он указал на сидящих и стоящих девушек и юношей, которые с любопытством осматривали меня, мои дети и свита. Петр Романов, коротко представился я, а водяной, прислушавшись к чему-то, кивнул. «Проходите, ваше величество, не беспокойтесь, вам здесь ничего не грозит. Мы чтим клятвы, даже, если они были даны очень давно». «Конечно», я кивнул. «Вы же не люди», помимо воли в моих словах прозвучала горечь. Адриан внимательно оглядел меня с ног до головы, остановив взгляд на кинжале, и снова указал рукой на стоящее недалеко от воды кресло. «Идемте, и вы расскажите, что же привело вас сюда в такую дивную ночь?» Глава 23. «Так что вам здесь нужно, ваше величество?» Адриан сел в легкое плетеное кресло напротив меня, указывая рукой на стоящее рядом, приглашая сесть рядом с ним, все так же внимательно рассматривая. «Ведь не просто же так, действительно, вы мимо проходили и решили заглянуть сюда на огонек, к этому озеру люди просто так не ходят, чревато, даже император. А, если я скажу, что мы действительно слегка заблудились?» Я задумался над тем, что именно стоит ему сказать, но словно почувствовал, что соврать или слукавить у меня не получится. Меня не покидало ощущение, что он не только читает мои мысли, но и мысли Петра, которого я благоразумно заткнул, и теперь тот не подавал никаких признаков активности. Я решил, что говорить правду будет самым верным решением, о чем бы он ни спросил. Я мог не договорить, но вот лгать водяному было опасно, и это прочитал в его взгляде. Поерзав в неудобном для меня стуле, я устроился поудобнее. То есть не заблудились? Конечно, заблудились бы мы, если бы не смогли выйти из леса, но я не думаю, что это произошло бы. Просто мы не смогли выйти к тому месту, куда направлялись. Туда, куда должна выйти волшебная пантера. Эти кошки могут доставить кучу неприятностей. Адриан поморщился. Хорошо, что они приняли решение уйти. Впрочем, они никогда и не жили в этом мире в том понимании, о котором мы говорим. Сегодня особая ночь, да. Но теперь понятно, почему вы ошиблись с поворотом. Действительно, совсем немного, но ошиблись. Пантера уже здесь, и когда она пересекает грань между мирами, то искажает все пространство вокруг себя, тем самым создавая защитный невидимый купол. Неужели кто-то мог подумать, что эти кошки, обладающие интеллектом, оставят себя в таком уязвимом состоянии, без некоторых мер, обеспечивающим им защиту? Вам нужно было прийти раньше к месту предполагаемого выхода, тогда у вас появилась бы возможность наблюдать за этим животным. Черт, мы опоздали, мы просто, мать вашу, опоздали, и я потерял свой единственный шанс справиться с заданием. Я просто неудачник года. Усталость накатывала волнами, а злость на самого себе и боль в теле, усиливающаяся с каждым часом, смыли все остатки странного наваждения и какой-то легкой неги, которые поселились во мне в тот самый момент, когда я вышел на эту поляну. Нужно доделать дело, раз уж я сюда явился, и забыть уже про состязание, как про страшный сон, посвятив все свое время обучению. В таком случае, я хочу попросить пару кувшинок, и засим откланяться, ответил я замолчавшему водяному. Но прежде, хочу узнать, какова будет плата за эти цветы, и я махнул рукой в сторону озера, на глади которого плавали необычные кувшинки. Хм, водяной задумался, а потом поднял на меня сверкнувшие глаза. Я чувствую от вас запах кельпи, едва уловимый. Вы смогли с ним договориться и отпустить его? Я молча кивнул, подтверждая его слова. Что ж, это благородный поступок, не свойственный людям, поэтому я позволю вам добыть эти цветы в моем озере. Оплатой будет невероятное наслаждение для всех нас наблюдать, как вы их добудете. Сами мы, увы, не можем к ним прикасаться, это может быть для нас смертельно опасно. К тому же, если я не ошибаюсь, они нужны вам для школьного состязания, а при этом в непосредственной добыче необходимого вам никто не может помогать. Для вас они смертельно опасны, а для людей, я не помню, что читал про какие-то смертельные опасности в том разделе, в котором описывались эти цветы. Ну, кроме страшилок на тему, что лучше про них вообще забыть, потому что живым с озера никто не возвращается. Скажем так, они обладают определенными свойствами, но смертельно опасными для людей не являются, он улыбнулся. Ничего фатального. Скажите, в кельпи, кто они? Не удержался я от вопроса, разглядывая красивые цветы на озере, думая только о том, что не просто так водяной отправляет меня за ними вплавь. Смертельного вреда, конечно, никто не сможет мне причинить, но поиздеваться вдоволь никто им не запретит, ведь у них так мало развлечений. Мысленно покачал я головой и уставился на Адриана. «Это духи воды», — охотно пояснил водяной. «Все кельпи служат водяным, которые господствуют в том месте, где они обитают и выполняют его волю. У меня, к сожалению, подобных слуг нет. Слишком безлюдно озеро, я их выпустил на свободу. Вы действительно вступили в схватку с водяным духом, даже не зная его истинную сущность?» Даже как-то искренне удивился он. «Времени не было разбираться», — покачал я головой. «Тогда вы действительно поистине храбрый и сильный воин. Но все же, если вам нужна будет лошадь и у вас будет только кельпи, не следует его держать рядом с открытой водой, а еще лучше держать его рядом с собой только в зимнее время. Как бы благосклонно не были к вам духи и водяные, никакая клятва не удержит кельпи от воды, и он не будет разбираться, сидит ли на нем всадник или нет. Вы ничего с этим сделать не сможете, только показать свое мастерство соскакивать быстро и ловко с бегущей лошади». Он удовлетворенно кивнул, глядя на мое ошарашенное лицо, после чего указал рукой в сторону озера. «Прошу, вам нужно поспешить, они скоро закроются и утратят большую часть своих сил». Я без лишних разговоров встал, склонил голову, четко отмеряя поклон. «Все-таки, несмотря на то, что я сейчас разговариваю с нечистью, эта нечисть является правителем, то есть, по статусу равным мне. К счастью, Петра я вовремя смог отключить, а то он непременно ляпнул бы что-нибудь и, тем самым, существенно осложнил бы мои и так нелегкие переговоры. Луна была настолько яркой, что поверхность озера освещалась почти как днем. Поежившись, все-таки не лето на дворе, я принялся раздеваться. Не в одежде же нырять, мне потом еще в общежитии как-то добираться, а в мокрой одежде я точно бы замерз, простыл и умер бы, теперь уже в этом мире от какой-нибудь чахотки, только теперь уже без права на перерождение. Когда на мне из одежды остались только трусы, я оглянулся на жадно смотрящих на меня озерных жителей. Многие из них были обнажены и совершенно не стеснялись своей наготы. Бросив взгляд на спящего и уже похрапывающего Сусанина, который чему-то улыбался, подложив руки себе под голову, Я решил, что смущаться мне тут особо не перед кем, решительно стянул с себя последний предмет туалета, вытащил из ножен сверкнувший явно неестественным светом кинжал и вошел в обжигающе холодную воду. Озеро не было мелким. Сразу от берега, уже через 5 шагов дно стало круто забирать вниз, и я даже предположить не мог, какая глубина может оказаться на середине. Скорее всего, в тех местах, где растут кувшинки, я дна вообще не смогу достать, что несколько осложняло процесс с добычей ценных цветов. Как стыдно бы мне не было, но я с сожалением должен был признать, что плавать я умел гораздо хуже, нежели ездить на лошади или охотиться. Тело сразу же покрылось мурашками, и я, чтобы не оттягивать удовольствие, сделав еще несколько шагов, погрузился в воду по шею. Главное, чтобы судорогой мышцы не свело, вот тогда мне бы весело стало и очень больно, правда, недолго. Вопреки моим опасениям, тело в воде держалось вполне уверенно. Петюня явно умел плавать, причем, плавал он очень хорошо, ну хоть что-то он умел, слава богу. Кинжал мне не мешал, но именно сейчас я отчетливо ощутил, что мне недостает креста нательного. Однако я сразу начал сомневаться в том, что сейчас крест святой не помешал мне, все же, с нечистью дела приходится иметь. Меня самого это обстоятельство, кстати, не слишком угнетало. В тот момент, когда я принял наличие в себе дара и магии в целом, на такие вещи смотреть получалось куда как спокойнее. А нечисть, да что нечисть, мне и не с такими дело приходилось иметь. Один делерячего стоит, вот уж упырь, всем упырям на зависть. А у той же нечисти совести и благородства порой бывает больше, чем в людях. Может, не тех мы нечистыми называем? Посторонние мысли помогали не думать о том, что я начинаю понемногу замерзать. Даже интенсивные движения, которые я совершал во время плавания, не слишком помогали. Хотя я и пытался изменить тело Петюни под стать тому, что у меня было, но прошло еще слишком мало времени, чтобы что-то существенно изменилось. Так что, это изнеженное тело, не слишком подходило для всех тех испытаний, что выпали на его долю за неполную неделю. А уж про последние сутки и говорить не приходилось, даже меня морально они немного подкосить смогли. Во всем этом был только один плюс: когда я подплыл к кувшинкам, та боль в натруженных мышцах, которая не отпускала меня с момента схватки с Кильпи, в холодной воде начала отступать, и это хоть немного прибавляло уверенности. Две кувшинки росли совсем рядом друг с другом, неподалеку от надводной части дома дочери Водянова. Без опоры под ногами срезать их было достаточно сложно и неудобно, но я справился. Ухватив цветы за длинные стебли, частично находившиеся в воде, я решил не рисковать и применить сохраняющие заклятия уже на берегу. Развернувшись, чтобы уже плыть к своей такой уютной и теплой одежде, я заметил уже краем глаза, что одна из кувшинок хлопнула во воде сиреневыми лепестками, и из середины цветка вырвалось золотистое облачко пыльцы, которое обволокло мою голову, забиваясь в нос, заставляя делать судорожные вдохи, кашлять и чихать, чтобы избавить организм от этой пакости. За всеми этими действиями я неудачно повернулся и ушел под воду с головой, хлебнув достаточно холодной водицы, чтобы меня настигла паника, и я изо всех сил начал работать конечностями, чтобы выплыть на поверхность. Когда это у меня получилось, и я отдышался, то с удивлением понял, что пока был под водой, вокруг все изменилось. Краски стали очень яркие, луна словно приблизилась, а в теле ощущалась странная легкость, которая тут же сменилась навалившимся тяжелым удушающим возбуждением. Не помогала справиться с ним ни усталость, ни обжигающая холодная вода, которая в этот момент перестала казаться мне холодной. Тело горело словно в огне, и я не мог сконцентрироваться ни на чем, к тому же, возбуждение становилось уже болезненным. Тяжело дыша, я обвел бешеным взглядом пространство вокруг себя. «Ну, Адриан, ну и козлина же ты, несмертельные последствия». «Да», взгляд остановился на беседке, находившейся неподалеку. Струящиеся шторы, словно состоящие из переливающихся нитей воды, приоткрылись, и я увидел озерную деву, которая, осмотрев меня, улыбнулась и сделала приглашающий знак рукой. С берега в этот момент раздались недовольные крики, но я не обращал на них внимания, а целенаправленно поплыл к приглашающей меня в свой дом красавице. Похоже, красотка только что обломила намечающуюся в честь полнолуния и парада планет групповушку. Петр заржал: «Так, не злись и не отключай меня, я буду паинькой, и больше ни слова не скажу. Мне же тоже охота испытать то, что сейчас будет». «А, Похоже, будут просто улетные потрохушки. Прежде, чем я его отдернул, он замолчал. Мое состояние не позволяло сосредоточиться, и я плюнул на эту скотину, подтягиваясь на руках и забираясь в беседку. Положив на пол у входа кувшинки и кинжал, незамутненным краешком сознания помня, что эти предметы могут быть для нее опасны, я отодвинул второй слой искрящихся штор и вошел в круглую комнату, большую площадь которой занимала огромная круглая кровать. Ариэль была очень красива, но это была не человеческая красота, вот только на подобные нюансы мне было плевать, и мое обнаженное тело полностью демонстрировало серьезность моих намерений. Она стояла перед кроватью ко мне спиной, повернувшись на переливчатый звук, который издавали шторы. Она улыбнулась, протянула руку и расстегнула пуговицу на плече, на которой держалась ее полупрозрачная одежда, легчайшим шелком упавшая к ее ногам. Моему затуманенному взгляду предстало роскошное женское тело, и тут последние якоря, которые все еще держали разум на плаву, сорвались. Я шагнул к протянувшей ко мне руки женщине и повалил ее на огромную кровать, падая сверху. Дальнейшее вспоминалось урывками. Какие-то обрывчатые образы, проскальзывавшие молниями в распаленном мозгу, стоны, безумие, никак не желавшие покидать кровь, вперемешку с наслаждением. Но даже то, что удалось вспомнить, явно указывало на то, что в своих умениях, а видит Бог, я с такими шлюхами в свое время спал, что для меня почти не оставалось запретных тем, я ушел далеко вперед. Вот у кого совсем нет никаких тормозов, так это у озерных жителей. Это было ясно, как и то, что в тот момент, когда мы подошли на критическое расстояние действия чар водяных, мы не просто так сделали этот последний шаг. Ведь теперь я точно помню, что мы поперлись через кусты, не по тропинке, пусть даже звериной, ведущей к водопою, а прямиком через кусты, вашу мать. Им зачем-то был нужен человек, именно в эту ночь, когда и луна была полной, да еще и парад планет образовался. Им нужен был человек, а тут как раз император праздношатающийся нарисовался. Чего добру пропадать? Тем более, что связанная давним договором нечисть не может его убить и причинить увечья. А что, то, чем я занимался с Ариэль, похоже на принуждение и причинение вреда? Нет, так что все правила соблюдены. Я даже им помог, сам поплыв за проклятыми кувшинками. Хотя, что-то мне подсказывает, что они каким-то образом сумели бы меня этой чертовой пыльцой осыпать, если бы мне кувшинки были не нужны, и тогда, Петр, похоже, прав, одной лишь озерной девой дело бы явно не ограничилось. Я открыл глаза и уставился на розовеющее небо. На озеро опускался предрассветный туман, в глазах все еще плыло, мысли путались, а во рту образовалась пустыня, даже язык плохо ворочался. И да, я зря радовался, сейчас тело болело так, словно я табун лошадей объезжал. Самое интересное заключалось в том, что я был полностью одет, а рядом со мной на земле лежали злополучные кувшинки уже под чарами сохранности и кинжал. Вот теперь и думай, было все на самом деле, или мне привиделось. Моя дочь благодарит ваше величество за прекрасную ночь. Приподнявшись на локтях, я уставился на Адриана, возвышавшегося надо мной. Очень хотелось его послать, но язык все еще не слушался. Она решила помочь вам с вашей маленькой проблемой, и он дотронулся до своего виска. Весь наш народ благодарит вас за то, что вы были сегодня с нами. В качестве благодарности, я хочу преподнести вам в дар лучшее понимание магии водной стихии. Оно у вас и так есть, иначе вы бы не справились с Кильпи, так что, всего лишь чуть больше понимания, чтобы вы пользовались ею осознанно, а не интуитивно, вам не помешает. Он преклонил колени и дотронулся до моего лба. Меня словно молнией шарахнуло, ощущения были примерно такими же, как тогда, когда Наташка помощь захотела и вдарила по всем участникам нашей драки. Состояние моего это нисколько не улучшило, более того, к явному помутнению рассудка добавилось еще и двоение в глазах. Закрыв глаза, я устало откинул голову на землю, и как сквозь вату услышал: «Прощайте, ваше величество». Да, Ариэль просила передать, что смогла найти лишь тело молодого истинного оборотня, который не смог справиться с обрушившейся на нее него ночью, волшебной ночью, спору нет, но очень тяжелой для многих нелюдей. Я не понял, что он имеет в виду, но, прислушавшись к себе, внезапно ощутил, что не слышу комментариев Петра. Это было настолько неожиданно, что я распахнул глаза и сел, озираясь по сторонам. Озерных людей не было, они не дружат с солнечным светом, зато под кустом зашевелился и, держась за голову, сел Сусанин, а с противоположной стороны этой небольшой прибрежной поляны, пошатываясь, вышел молодой рыжий парень, с удивлением осматривающийся по сторонам. Глава 24. Соображалось плохо. Я смотрел на приближающегося парня, а перед глазами снова начали происходить какие-то метаморфозы. Подняв руку, я посмотрел на пальцы, с вялым удивлением отмечая, что они то увеличиваются, то уменьшаются. Такое случалось со мной однажды. Ванька Долгорукий притащил кисет с табаком, который он назвал сюрпризом. Выкурив трубку этого табака, я испытывал нечто похожее, только того пожара в крови не было, и тело не ломало от возбуждения. Но с пальцами происходило нечто похожее. Вот только тот эффект быстро прошел, и мне было тогда так плохо, что Ванька даже испугался. Больше я ничего подобного в руки не брал, та наука накрепко в голове засела. Я перевел взгляд на рыжего, одетого в порванную рубаху и штаны, парня, который ежился в предрассветном холоде, обхватив себя за плечи руками. Его черты двоились, но я, пару раз моргнув, все же встал с земли, предварительно подобрав кинжал и спрятав его в ножны. Ну и обдолбался же ты, аж на зависть берет, а уж как вспомню, что ты творил с той цыпочкой, ау, парень закатил глаза и картинно запрокинул голову и завыл. Как ни странно, но вой получился очень реалистичный, настолько, что он закрыл рот рукой и удивленно посмотрел на меня. Где-то вдалеке ему ответил волчий вой, который эхом разнесся по лесу, подхватываемый серыми собратьями с разных сторон. Этот вой пробрал до самых костей, лишь на секунду подействовав на манер холодного душа, но странные ощущения и двоения в глазах не прошли, а даже немного усилились. Водяной сказал, что нашел тебе тело оборотня, который чего-то там не пережил, во рту было сухо, сильно хотелось пить. Петр, а в этом парне я узнал именно его, сделал шаг ко мне, и тут меня скрутило. Я согнулся пополам и меня вырвало. Петр едва успел отпрыгнуть в сторону, иначе его окатило бы этим зловонным фонтаном. Рвало меня недолго, потому что было нечем, желудок был совершенно пуст. Во рту к сухости прибавилось гадостное ощущение, да еще и горло заболело вдобавок ко всему. «Петр Алексеевич, что с вами?» Сусанин, наконец, сообразил, на каком он свете, и бросился ко мне, на ходу доставая из небольшой сумки, которую я даже не замечал, пока мы сюда шли, фляжку, заполненную, как оказалось, холодной ключевой водой. Это было настоящее блаженство, прополоскать рот от блевоты, а затем выпить эту восхитительную воду. Мне даже полегчало, ровно настолько, что я мог идти, не запинаясь о собственные ноги. «Петр Алексеевич, да что ты к нему пристал, не видишь, что ли, он же обдолбанный в хлам, а перед этим у него был просто охренительный сексуальный марафон». Теперь же он поймал жесткое похмелье. И, знаешь, Петька, я передумал, я тебе совсем не завидую. Судя по твоему виду, ты мало что помнишь, а поверь, там было, что зафиксировать в анналах памяти, подборка в сети просто отдыхает на месте, да еще и плющит тебя весьма капитально. Ну его, лучше уж по старинке как-нибудь. Судя по разговору, а также потому, что я не слышу вашего двойника, это он и есть. Сусанин указал на рыжего. Наверное, я пожал плечами. Адриан сказал, что нас удалось разъединить, и что он теперь оборотень. Он знает подробности того, что было, а это мог знать только Петр. Ну еще Ариэль, но я почему-то не уверен, что это она, да еще и начала выражаться, как двойник. Оборотень, Сусанин обошел Петра по кругу. Так, сейчас проверим, внедрение в тело иномерца могло привести к некоторым изменениям. Иван достал из сумки кристалл, похожий на тот, через который меня осматривал Долгов, когда проверял магический фон, сжал его в пальцах и направил на Петра. Смотрел он долго, а потом деактивировал его и кинул в сумку. Если он и оборотень, то истинный, может обращаться, когда захочет, но для этого необходимо знать принципы обращения. Сомневаюсь, что он быстро этому научится, насколько мне известно, в школе истинных в преподавательском составе нет, и не было никого, разве что Кац, но он при мне был директором и такими земными вопросами, как обучение студентов, совершенно не занимался. Так этот хитровый, жженный еврей еще и оборотень, задумчиво проговорил Петр, отчего меня буквально скрутило пополам от истеричного смеха. Похоже, вся эта чертова школа магии с ее чертовыми соревнованиями до сих пор держалась на этом мерзком старикашке. Понятно теперь, почему тот после смерти остался здесь, даже в теле призрака он делал больше, чем вся оставшаяся толпа вместе взятая. Петр Алексеевич, обеспокоенно остановился Иван, глядя на меня, я пытался успокоиться, но при виде такого смешного лица, которое он состроил, я разразился новым приступом смеха. Да, ну хоть кому-то весело в сложившей ситуации, философски протянул Петр, садясь на голую землю. Думаю, следует подождать, потому что пока у него это не пройдет, перебирать ногами в направлении школы он точно не сможет. Я думаю, ты прав, покачал головой Сусанин, но остался стоять рядом со мной. Постепенно стало не так весело и смешно, и вскоре я успокоился, понимая, что ко всем прочим мерзким ощущениям присоединилась боль в груди и животе. Этак надорваться еще от смеха не хватало. Я прокашлялся и выпрямился, понимая, что все происходящее со мной далеко от понятия «нормально». Вдобавок ко всему, ваш двойник маг, как ни в чем не бывало, продолжил Сусанин прерванную речь. Сейчас я сильно завидовал его выдержке и целеустремленности. Это редко и необычно, и за этим нужно наблюдать. Думаю, что самое лучшее, что можно сделать, это определить его в школу, под наблюдение Долгова. Виктор сумеет с ним справиться, если вдруг что-то пойдет не так. А вы у меня спросили, чего я хочу, прежде, чем ненормальному берсеркеру меня на опыты сдавать. Огрызнулся Петр. У тебя нет выбора. Сусанин вопреки всему посмотрел на него сочувственно. Ты все равно остаешься двойником и не можешь надолго покидать его, так же, как и жизнь твоя ограничена его жизнью. Но, если тебе нужны варианты, то я тебя могу забрать в имперский научно-исследовательский центр, который распилит тебя на атомы, чтобы изучить, потому что отделенные от тела двойники встречались ранее, ХМ, дай подумать, никогда. И это только ускорит твою не слишком приятную кончину. Зараза, Петр поморщился. Вот представь, Петруха, нам все равно вместе придется таскаться везде. Не постоянно, конечно, но больше, чем на неделю я не могу тебя покидать, чревато очень нехорошей смертью. Причем, что самое обидное, моей. Пошлите отсюда, я никак не мог прийти в себя, и их разговоры частично проходили мимо меня, совершенно не сохраняясь в памяти, чтобы хотя бы позже осмыслить сказанное. Тем более, накатила такая апатия и тоска, что вдобавок к плохому физическому состоянию начала заводить мысли куда-то явно не туда. Мне плохо, и надо отлежаться. Не дожидаясь, пока они сообразят, что от них хотят, я вернулся и, нагнувшись, подобрал кувшинки, с таким трудом добытые, и побрел в направлении школы. За спиной я услышал перешептывание, потому что в этот момент зрение стало совсем плохое, зато слух обострился до предела. «Как так получилось, что озерный народ нас не тронул?» — спросил Сусанин у Петра. «Как это не тронул? Еще как тронул. И снизу, и сверху, и с различными пикантными связываниями, ух, что-то даже жарковато стало». Петр тоже понизил голос. «Но, если серьезно, мы попали на какой-то местный праздник в честь парада планет. Проходил он вяленько, скучновато, но потом стало понятно почему. Им нужен был человек для этого эротического шоу. Нахрена, вот этого я не знаю. Ты не подходил, судя по внешнему виду тех особей, что по берегу разлеглись в весьма фривольных позах. Кто-то старше 20 их не устроил бы ни в каком виде, разве что в гастрономическом. Вот как-то так, а кувшинками и моей теперешней тушкой Петьке заказанные услуги заплатили. Весьма щедро, но он действительно был хорош, и Петр гоготнул, как конь. Тут слух стал обычным, а зрение почти вернулось в норму, и я больше не слышал, о чем они трепались. Дорогу, несмотря на то, что шли мы сюда ночью, я запомнил хорошо и уверенно шел в обратном направлении, тем более, что в лесу мое состояние немного улучшилось. А, может быть, это было связано с тем, что меня немного почистило от отравы, да и вода, которую я выпил, придала мне сил. Едва заметная тропинка вильнула в сторону и как бы раздвоилась. Я сделал шаг вправо, прекрасно помня, что наша дорога пролегает именно там, как вдруг понял, что я не слышу своих спутников, ни их голосов, ни шаркающих шагов. Я обернулся и увидел, что позади меня находится самый настоящий сосновый бор, которого тут точно быть не должно. Ни Сусанина, ни Петра также позади меня не оказалось. В груди замерло. Я посмотрел себе под ноги, но никакой натоптанной тропинки не увидел, лишь дорожка из мха, уводящая куда-то вглубь чащобы. Стихли птицы. Солнце, буквально несколько минут назад, пробивающееся сквозь высокие кроны деревьев, спряталась за накатившие тучи и стало темно. Я мог различить только очертания деревьев, и то если долго вглядывался в темноту. Внезапно я почувствовал, что кто-то пристально на меня смотрит, а после чего я услышал тяжелое натужное дыхание. Как бы я ни поворачивался, то никого увидеть не смог, а взгляд все так же буровил мне спину. Вот тут меня впервые пробрало. Стало действительно страшно. Сейчас я настолько плохо чувствовал себя физически и морально, что вряд ли что-то мог противопоставить невидимому врагу. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. На удивление, помогло успокоиться и взять себя в руки. Дрянная отрава. Вот умора будет, если это только все мне чудится. Я решил пройти немного вперед, чтобы оглядеться и посмотреть, может, знаю, где нахожусь, и мы тут уже были. Резкий порыв ветра чуть не сбил меня с ног, заставляя остановиться. Я развернулся к ветру спиной, но ветер, словно повернувшись вместе со мной, продолжил задувать мне в лицо. И тут я, наконец, понял, что происходит. Если бы не туман в голове, то уже давно смог сообразить. «И тебе не хворать, хозяин леса», — проговорил я тихо, слегка преклонившись в пустоту. «Что надобно тебе, раз завел меня одного вглубь леса и спутников моих со мной не захватил?» Мне никто не ответил, только ветер перестал завывать, а опустившаяся на лес тьма начала рассасываться, давая зарождающемуся солнечному свету пробиться сквозь деревья. Я обернулся посмотреть, что творится за спиной, и нос к носу столкнулся со старичком, облаченным в простую крестьянскую затертую одежду, который, опираясь на прут, стоял прямо и смотрел на меня яркими светящимися в темноте глазами. Он потрогал морщинистой рукой свою зеленую словно мох бороду и молчал. «Помоги мне, выведи меня отсюда», — ровно проговорил я, не прерывая зрительного контакта. «Зачем мне помогать тебе?» — прокряхтел он, — «ежели ты с водяными дружбу водишь». «Не по своей воле, я дружбу с водным народом вожу», — уверенно проговорил я, понимая, что только так я смогу с ним договориться. «Нечисть любит, когда человек проявляет силу и стойкость, начинает с уважением относиться. Правда, я встречался не с многими, но общее впечатление в голове смог нарисовать. В знак уважения к тебе, я не стану тебе вреда причинять», — кивнул он. «Но и ты дары преподнести старику не побрезгуй. Но у меня...» Тут я увидел, что он пристально смотрит на кувшинки, которые я сжимал в руке. Я протянул ему один из цветов. «Хорошо, что я их срезал два, а не одну, хотя для зелья нужен был только один лепесток, но я же хотел приготовить для себя, на пробу, так сказать». Но тут выхода не было, тем более, что пантеру мне все равно уже не достать, а жить хочется. Вреда может и не причинит старик, но водить по лесу может до конца моей жизни. Он молча взял протянутую кувшинку и щелкнул пальцами. Голова закружилась, и я снова стоял на развилке двух дорог. Обернувшись, я увидел своих спутников, которые подходили ко мне, оживленно что-то обсуждая, словно не было этого странного перемещения. А может и не было, только вот одна кувшинка в руке говорит об обратном. Я даже не хотел узнавать, для чего она ему понадобилась. Если у этих тварей вражда между собой, то пускай сами и разбираются. Я точно знал, что мне нужно было направо, а также был уверен, что больше ни по своей воле не сверну с тропы, но с левой стороны внезапно донесся писк, так сильно похожий на плач младенца, что мне стало не по себе. Я рванул в ту сторону. На моем пути появилась странная преграда, словно плотная паутина, через которую я прорвался, вывалившись на поляну, посреди которой было распахнуто окно очень странного, словно искаженного портала, через который уходила крупная черная пантера, что-то несущая в своей пасти. Позади меня раздался вздох, и тут портал захлопнулся, погружая поляну в легкий полумрак. Я проморгался, давая глазам привыкнуть к разнице освещения, и заодно полностью прочувствовать свое поражение. Вот зачем я увидел уходящую кошку. Мне что, легче должно стать от того, что Сусанин практически ни в чем не ошибся, и даже нас почти до места довел? Плюнув, я уже хотел было развернуться, чтобы уйти, но тут снова раздался писк, который и привел меня сюда. Он шел от того места, откуда только что ушла кошка. Я осторожно приблизился к этому месту и замер на месте, потому что на земле, в куче листвы копошился крохотный котенок. Он пищал и дрожал, потеряв тепло материнского тела. Глаза были закрыты, а тельце покрывал темный пух. На лапы он встать тоже не мог, а мог лишь плакать. Наверное, отрава еще не полностью выветрилась из головы, даже после встречи с лешим, потому что я почувствовал такую жалость к несчастному созданию, что чуть не заревел. Я даже носом пару раз шмыгнул, а затем осторожно поднял с земли невесомое тельце и сунул его за пазуху. Почувствовав тепло моего тела, котенок завозился, устраиваясь поудобнее и засопел, согревая меня еще больше. Тут я заметил, что на земле то тут, то там разбросаны клочки черной шерсти. Молнией промелькнуло в голове, что пантера тут не просто полежать приходила, а не самые приятные минуты своей жизни переживала, так что вполне могла, катаясь по земле, потерять немного драгоценных волос. Решив, что лучше собрать и проверить, я вытащил специально прихваченный с собой пакет, похожий на тот, в который набирал глину, и собрал все клочки, до каких мог дотянуться. «Господи, Боже мой!» – прошептал Сусанин, стоя у меня за спиной. «Правильно, именно сейчас мне помогать нельзя, я должен добыть шерсть самостоятельно». У нее родилось два котенка, но унести она могла только одного, поэтому поступила как истинная кошка. Она выбрала лучшего и ушла, оставив второго на верную гибель. Почему-то только сейчас, после его слов, до меня дошло, что котенок, которого я подобрал, это котенок магической пантеры. Все еще плохо соображая, я протянул: «Иван, а в школе можно держать котят? Насколько мне известно, правилами это не запрещено», — подумав, сообщил Сусанин. «Правда, мало кто из учащихся привозит с собой своих любимцев, за ними же нужно ухаживать, вплоть до того, что ты должен убирать дерьмо, ходя на прогулку со специальным пакетом и совочком. Вот еще, есть специальное заклятие», — фыркнул Петр. «Я Петьку научу, потому что ходить с совком за пантерой, тогда уж лопату надо с собой таскать. Петруха, будешь лопату таскать с тачкой, или заклятие учить? Отстань!» Я отмахнулся от него. «И почему я думал, что, если нас разъединят, то от тебя хоть немного отдохну? Потому что ты, несмотря ни на что, наивен, как младенец и веришь в чудеса», — хмыкнул Петр. «Да не парься, меня скоро на опыты пустят, мне не до разговоров будет». И он снова обхватил себя за плечи и замолчал, потом добавил: «Самое главное, что без вариантов. Сумел бы без своего двойника выжить, ты бы меня и не увидел сегодня, и никто бы меня не нашел, потому как не знал, как я выгляжу».